уже сердце немножко встрепенется, уже начинает исследовать себя, уже начинает готовиться: «Господи, прости меня, потому что...» А когда не ожидает, живет вот так вот, как все люди живут, то уже не ожидает ничего. И вдруг что-то приходит, и неожиданно. А вы знаете, если даже мы знаем, что заработали какое-то осуждение, если даже знаем, что Бог не оставит нас без наказания, то если мы бодрствуем и ожидаем, то легче переносится, чем когда оно приходит неожиданно. Неожиданность, она разбивает. А уже когда ты готов и понимаешь, ну что ж, Господь, ну заработал, ну что? Если ты уже решил, что не можешь по-другому, то что мне говорить? Мы же хорошо понимаем сегодня, что у Бога ошибок нету. И Бог не деспот, который любит мучить людей, радоваться, когда не плачут. Если Он что-то делает, вот выхода другого нету. Справедливость. Может быть, другие причины есть. Может быть, отшлифовать надо человека. Много этих, может быть, сегодня может выйти, ну, на повестку дня, как мы сегодня привыкли говорить. Но уже если Бог что-то делает, то не со зла. Да, Он может и во гневе. Но во гневе и во зле – это две разные вещи. У нас, наверное, оно сочетается одно с другим. У Бога не сочетается. В нем зла нету. Хотя есть гнев, и говорит, ярость даже есть. Но она святая. Она от источника любви происходит. И, может быть, Господь строго к кому-то относится, чтобы другого защитить. Мы говорим, ну, Бог не может наказывать, Бог есть любовь. Но то правильно. Но мы считаем, что Он только ко мне любовь, а к брату Славе никакая не любовь. А оказывается, Он и к нему. Если я буду к нему неправильно что-то, раз, два, три, то Он из любви, защищая его, будет со мной судиться. Поэтому это неправильно, когда люди говорят, как Бог может судиться, Бог есть любовь. Давайте никогда не будем думать, что мы, так сказать, центр земли у Бога, и больше никого нету. Иногда наблюдаю, как люди рассуждают интересно. Как только с кем-то что-то, где-то конфликт, что случилось. О, говорит, эта сестра умерла, потому что это за меня. Потом что-то еще, это за меня. А я думаю, а вот когда ты умрешь, за кого это будет? Вот ты подумал, что тоже умирать будешь. А вот за кого будет, когда ты умрешь? Вот об этом-то мы и думаем. Вот у нас такое, вот если что-то с ним, это за меня. Кто это? Может, за тебя, может, и не за тебя. Это вопрос открытый на сегодняшний день. Вы знаете, разумные люди взрослые вот так думают часто. Меня иногда удивляет вот такая постановка вопроса. Это только потому, что там из-за меня. Хотя все может быть на сегодняшний день. Поэтому я и сказал сегодня, чтобы мы сегодня бодрствовали. Потому что, наверное, в жизни каждого из нас есть нечто то, что, может быть, даже мы не называем правильно именами своими, в нашем понимании совсем по-другому звучит. А придет время, Бог что-то будет по-своему делать. И, наверное, придется и взгляды пересматривать. Наверное, придется еще кое-что пересмотреть. Потому что, бодрствование надо. И сердце бодрствующее, вы согласитесь со мною, оно чувствует, что приближается трудное время. Независимо от того, сам виноват или что-то другое ожидается в жизни, но сердце всегда чувствует. Вы, наверное, помните псалом: «Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути». Это так. Это так, потому что жизнь наша, она не состоит только из радости. Мы бы хотели, чтобы она таковой была. Но для нашей шлифовки, для нашего роста не только в радости мы растем. Я не раз повторяю эту мысль. Мы растем в трудностях. Закаляемся в трудностях. Характер наш проверяется в трудностях, в несправедливости, Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы действительно были бодрствующими. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебе коктать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. И вот когда Господь начинает что-то делать, то мы часто тоже вопросом: а что-то со мной происходит в жизни? Бывает такое? Вот пришло что-то, и мы задаем вопрос: а что со мной происходит? То есть что-то пришло. Если бы бодрствовали, то видели бы что глазами Божьими. Вот это идет вот то, что Бог тебе говорил раньше. А когда не бодрствовали, пришло, а что делать? Если бы знал, что пришло, а то не бодрствовал, не разглядел, что пришло. И вот это одна из проблем, которая доставляет нам немало мучений в нашей жизни. Потому что когда ты знаешь, что за что, то, естественно, уже и путь определяешь, как себя вести, как выйти из создавшейся обстановки. А когда приходит что-то непонятное, опустишь руки и не знаешь. Я не раз Петра вспоминал, помните? Когда пообещал Христа не оставлять, а Христос говорил, что им надо на Голгофу пойти, им надо умереть и воскреснуть. А это никто ж не хотел принимать. И Петр тоже. Он был один из тех, кто противился. И говорил: Господи, да не будет этого с тобою. А потом пришло время. Петр исполняет свое обещание. Схватил меч и давай защищать Христа. А он ему говорит: Петр, вложи меч твой в ножны. Ибо взявший меч, от меча и погибнет. У него и руки опустились, а что тогда делать? А он забыл, что здесь терпение должно было быть, еще и больше ничего. Это путь Христа был. Это был, так сказать, план Божий исполнялся в этом. А это разуму человеческому непонятно было. И когда пришло это время, и Петр отрекся. Так что я сегодня не склонен Петра обвинять в трусости, но он просто не все понял. Не все понял. А он не был трусом. Он пошел воевать. Когда запрет, то что делать тогда остается? А на смерть, наверное, не готов был еще. Говорит: Господи, даже на смерть ты все равно пойду. А на это он не был готов еще. Не было времени. Время другое для него было определено Господом. Когда он прославит Господа своей смертью. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе и есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Вот этот текст Писания, он достоин особого внимания. Почему? Я в прошлый раз немножко подчеркивал вот эту истину. Можно было легко и просто сказать: я в этой церкви вообще быть не хочу. Я уйду в другую. Но я не знаю, там были другие церкви у Сардиса или только одна эта, я не знаю. Но, наверное, можно было бы эти несколько собираться отдельно и сказать: а зачем нам это надо? Гниль одна там. Но не ходили, видели и осквернили не свои одежды или нет? Нет. Нет. На них ничто не повлияло. Это я говорю для тех, которые сегодня говорят: а на меня вот то было, у меня то непорядок, то непорядок, то непорядок, и то, вот почему я и такой. Вот вам, пожалуйста, место Священного Писания. И вот эти люди, несколько в белых одеждах, они осудят многих. Вы помните: ниневитяне восстанут на суд с родом сиим, ибо они покаялись от проповеди Иониной. Помните это местописание? Ниневитяне будут судить кого-то, может, современников наших, которые в церкви были, благодать имели и отступили. Это интересная мысль. Наверное, когда мы переносим какие-то трудности, несправедливости, наверное, вот перенося правильно вот эти все испытания, мы готовим суд кому-то. Господь скажет: вот ты упал от этого, а покажет: а вот тот человек, ему в несколько раз было больнее, то же самое, что с тобой было, и он устоял. Так что ты не говори, что виноваты, кто рядом с тобой, ты сам виноват. Вот эти несколько, они не поддались ни на что. Массовые отступления. Носишь имя, будто жив, но ты мертвый. Вы знаете, что чуть-чуть мертвый, или ты ослабел, или еще что-то. Ну, можно как-то понять. Ну, мертвый. Ну, ты мертвый. А вот эти люди не заразились мертвячиной, они хранили свои сердца. Они будут ходить со мною в белых одеждах. Почему? Они достойны. Здесь не написано, что они какие-то великие чудеса творили. Наверное, когда окружение вот такое, наверное, трудно иметь вот эту силу. Хотя Илья ее имел, чего не было в нем подчеркнуто. Но, в общем-то, непросто. Непросто. Здесь нужны молитвы посторонних, здесь нужна поддержка какая-то извне. Здесь много что надо. Я думаю, им не было этой поддержки. Наоборот, пальцем показывали: «О, святые!» Вот еще один святой высказался, вот еще один, которому больше всех надо. Ну, тут не написано, что так люди делали. Но я смотрю по сегодняшнему дню, я знаю, что они делают так. А люди и дьявол не изменились совершенно. Они одинаковые остались. Наверное, насмехались и переубеждали. Что вы такие, что вы держите, кому это надо? Вы поглядите, разве они хуже вас живут? Мы дальше будем читать о Ладикийской церкви. Я немножко перепрыгиваю. Говорит, ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты не знаешь, что Божьими глазами у тебя совершенно обратное. Не то, что ты чуть-чуть заблуждаешься, а вообще ты не видишь. Ты вообще неправильную оценку даешь. Полярное мнение было вот у пастора и у Бога по этому поводу. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно не обращали внимания ни на кого. Я помню в свое время, и Бог будет пользоваться. Я бы мог назвать эту сестру, она уже в вечности, когда она в свое время, еще во время Советского Союза, когда вы знаете, что... Ну, церкви были под таким контролем довольно жестким, когда все контролировалось. И она вычитала в Священном Писании, что десятина – это часть, которая Богу принадлежит. Ну, так как церкви этого не требовали, она и у себя откладывала дома. Она и с каким намерением? Ну, наверное, молилась: «Господи, на Твое дело». Потом пришло время, вы, наверное, может, этих сестер знаете, всех. Сегодня одной сестре, которая десятину откладывала, внуки сегодня верующие. Но другая сестра еще, та уже увешалась, другая жива. И когда ей пришлось ехать куда-то, Господь послал, а денег нету. И Господь ей говорит: иди к той и той сестре, у нее есть касса моя, касса Божья, вот она тебе даст. Вы знаете, что... Ну, представьте себе, мне Бог сказал, что у Славы есть касса Божия. Я ж не мог прийти: «Слава, Бог мне сказал, давай гроши». У тебя Бог сказал, касса Божия есть. Ну, наверное, было бы неразумно, сказал бы, на гроши много есть охотников. Она, значит, пришла к ней домой, стала рассуждать, рассказывать, что вот ехать надо так издалека, издалека. Ну, ясно, она говорит: слушай, так у меня есть деньги на это дело. И она и выделила сколько надо, у нее была касса Божия. Я взял один пример. Вот независимо от того, как кто понимал, она поняла, что десятина – это Божья часть. И все. И не думаю, что в то время она много получала. Я не думаю, что она много получала. Но она знала, что это часть, которая Господу принадлежит. И Бог что, назвал ее заблудой? Или оценил вот то, как положено? Говорит: иди, у нее касса моя, потом моя, мои деньги там. Она их не проела, это мои деньги, у нее там Божья касса есть. Я бы хотел, чтобы на примере вот этих вот нескольких человек, которых здесь написано, чтобы ни на кого не обращали внимания, как кто понимает. Ну что, мы говорим, мы убеждаем, но если не хочешь понимать, ну что с тобой сделаешь? А то не надо. Ну, а я понимаю, и я буду делать так, как Священное Писание говорит.